Глава 12, часть 4. Маги удалились в тень, а потом покинули зал. Я растерянно повернулась к Джеспору. «Идем. Главное, ничего не бойся», — напомнил мне Джеспор. Потянул меня за руку и провел в одну из дверей, за которой скрылись маги. Мы вышли в широкий коридор, освещенный светом из окон. Ничего похожего на те темные переходы, которыми Джеспор привел меня в круглый зал. Впереди маячили три фигуры в мантиях. Вслед за ними мы прошли до конца коридора и стали подниматься по узкой винтовой лестнице. Кажется, мы оказались в одной из башенок, которую я видела с улицы. Что меня здесь ждет? И снова круглая комната. На этот раз светлая, с витражными окнами и высоким расписным потолком. Снова драконы, черный и золотой, застывшие в полете. Или не застывшие? Я присмотрелась и поняла, что зрение меня не обманывает. Фигуры драконов скользили по потолку, лениво взмахивая крыльями. Вот только они не были объемными, это двигался сам рисунок. Я перевела взгляд на Джеспора, который молча застыл подле меня. Интересно, а он может зачаровать так потолки в нашем доме? Было бы красиво. «Дэйна Мортон, вам выпала честь оказаться в зале передачи магической энергии», — торжественно объявил маг. Судя по голосу, именно он снимал с меня браслеты. Но сейчас в солнечном свете он больше не казался пугающим и загадочным. Обычный темноволосый мужчина с короткой стрижкой и аккуратной бородкой. Другие двое магов тоже выглядели вполне обычно. Необычным, как я поняла, было место, где мы стояли. А бородатый маг тем временем продолжал, не снижая градуса торжественности в голосе. «Никогда еще нога женщины не ступала в это место. И никому, кроме драконорожденных, не доводилось прикоснуться к проводнику истинной магии. Даже от Джеспора словно повеяло величественностью. Одна я, кажется, не могла осознать значительности момента. Правда, от общего настроя у меня мурашки побежали по коже, но я ни разу не слышала от Джеспора ничего о передаче магии. Один из магов скользнул мне за спину, и не успела я понять, что ему нужно, как мне на плечи опустилась тяжелая накидка из плотно струящегося материала. «Прошу, Дэйна», — указал маг на центр зала, где на высоком узком постаменте из темного камня стояла стеклянная непрозрачная сфера. Я подошла ближе и увидела небольшие углубления, на которые мне велели положить руки. Но прежде чем послушаться, я снова взглянула на Джеспора. Он медленно кивнул. На его лице было выражение глубочайшей сосредоточенности, а я до сих пор ничего не понимала. Стоило рукам коснуться сферы, как запястья словно утонули в стекле. На миг ставшим жидким, сквозь мутную поверхность я видела, как истаяли браслеты, сдерживающие магию, и она тут же рванула наружу. Точнее, прямиком в центр стеклянной сферы. Я напряглась, ожидая, что сфера просто лопнет под воздействием огня, который против моей воли заполнял все пространство внутри. Но ничего не произошло. Магия продолжала течь из ладони, струясь в центре сферы и закручиваясь в ней огненным вихрем. А потом будто стала утекать куда-то вниз, где был невидимый мне сток. Через несколько минут я начала ощущать слабость во всем теле, но магия не поддавалась и не собиралась прекращать свое течение. Я уже собралась обратиться за помощью к Джеспору, но он уже шел ко мне. «Довольно», — резко сказал он, обращаясь к магам. Тени отреагировали, и дракон повторил, повысив голос. «Я сказал, хватит!» Маг с бородкой прищелкнул пальцами, и сфера вытолкнула мои руки. Магия тут же погасла, оставляя внутри меня странное ощущение. Не пустоты, как было при надетых блокираторах, а небольшой усталости. Как в тот раз, когда я потратила слишком много магии. К моему удивлению, браслеты на запястьях больше не появлялись. «Благодарю за оказанную любезность, Дэйна Мортон», — миролюбиво произнес маг. «Надеюсь, этого жеста со стороны моей супруги достаточно, чтобы ускорить процесс рассмотрения ее дела». Утвердительно и жестко произнес Джеспор, обнимая меня за плечи. Мантия, покрывающая меня, соскользнула ему в руки, а потом оказалась у мага. «Мы оповестим вас о решении короны в кратчайшие сроки, Дэйн Мортон». С полупоклоном ответил маг. Джеспор молча вывел меня из зала и положил руку мне на талию. Мы спустились по лестнице и вышли на улицу. Экипаж ждал нас на прежнем месте, и когда мы тронулись, Джесс спросил, вглядываясь в мое лицо. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Чуть помедлив, ответила я. Слабость уже почти не ощущалась, но вопросы у меня еще оставались. «Они забрали мою магию?» «Только часть. Ту, что ты сама не смогла бы сдержать. Значит, теперь я смогу обходиться без блокираторов? Как минимум на несколько месяцев этого хватит». «Что это вообще было?» «Ритуал поглощения магии. Все, что ты отдала, поступит в королевское хранилище и будет использована на благо Эстеры. Каждый владыка проходит этот ритуал один раз в год. Правда, обычно все обстоит более торжественно и неспешно». Джеспер усмехнулся. «Но в твоем случае маги просто решили не упускать шанс пополнить хранилище такой уникальной магией. Ты знал об этом заранее?» Я с укором посмотрела на Джеспера. Мог и предупредить, что меня ждет. «Догадывался, что ты откажешься от учебы в академии. И что ты скорее согласишься провести всю жизнь с блокираторами на руках. А этот ритуал – неплохой способ сохранить при тебе магию, которой хватит на повседневные дела, и больше не подвергать тебя опасности. Но не был уверен, что маги решатся провести ритуал прямо сейчас. Ты мог сказать мне об этом?» «Прости, милая, но не мог. Знать о ритуале может только тот, кто участвует в нем. Это непреложное правило соблюдается уже не один век. Теперь мне нужно будет делать это каждый год?» «Скорее всего. Но если твоя магия будет восстанавливаться до прежнего уровня быстрее, то и чаще. Но это даже к лучшему». Джеспер поймал мой вопросительный взгляд и пояснил. «Ты не просто так отдаешь магию. Ты проводишь своеобразный обмен с короной. И если владыки обременяются этой обязанностью в момент, когда занимают свой пост, то с твоей стороны это расценивается как добровольное пожертвование. А за него ты можешь получить не просто благодарность правителя, но и некие преференции, как, например, право воспользоваться порталом в нужный момент. Или же пропуск в королевскую библиотеку?» С нетерпением перебила я его. Джеспер улыбнулся. «Вполне возможно. А другие тоже совершают такой обмен? Ты единственная среди недраконов, кто вообще способен подарить короне столь сильную магию, Ева», — рассмеялся Джесс. «И единственная, кто готов добровольно с ней расстаться. Просто потому, что я не умею ей управлять», — проворчала я. «Но вообще предложение было заманчивым. Сдавать магию, которая мне особо не нужна, и получать в обмен на нее какие-то плюшки от государства. Может быть, получится похлопотать о месте в Академии для Лили и Логана? Кто знает, что будет, когда они вырастут. Да и внеочередной отпуск для Джеспера не помешал бы. Тогда мы могли бы провести больше времени вместе». О чем задумалась? Джесс мягко прикоснулся к моей руке. Кажется, я уже долго сидела, глядя в окошко и погрузившись в свои размышления. «Как думаешь, в обмен на мою магию тебе могли бы дать пару недель выходных? Разве ты не хочешь попросить что-нибудь для себя? Королевская библиотека вполне достойна внимания. Или разрешение на торговлю для твоего тыквенного дела». При этих словах у меня сердце забилось быстрее. Кажется, Джеспер знал меня лучше, чем я сама. Но все-таки. Цукаты никуда не денутся. А мне было мало несколько часов в день рядом с мужем. Хотелось безраздельно завладеть всем его вниманием. Хотя бы на пару недель. Мне пока будет достаточно продавать цукаты через Николауса и тот магазинчик сладостей на главной площади. Уверенно ответила я. А все остальное у меня уже есть. Кроме тебя. Скоро и я буду полностью принадлежать тебе, моя дорогая. Джеспер привлек меня к себе и нежно поцеловал в щеку. Обещаю, у нас еще будет время для нас двоих. Дома было тихо. Дети занимались в классной комнате с новым учителем, строгим седым мужчиной, который, по словам Джеспера, учил многих отпрысков знатных семей в столице. Еще до отъезда в королевскую резиденцию я хотела попросить Эрику приглядеть за детьми. Все-таки оставлять их в доме, полном почти незнакомых мне людей, пусть за них и поручился Бернард, было боязно. Но Джеспер заверил мне, что волноваться не о чем. А когда мы вернулись, я увидела наших вчерашних охранников. Они поклонились Джесперу и исчезли. «Ева, идем в кабинет. Хочу кое-что спросить». Джеспер проводил меня в кабинет и плотно закрыл дверь. Я была уверена, что речь снова пойдет о том, что мне стоит попросить для себя в обмен на мою магию. Да и в целом нужно было понять, как быть дальше с использованием магии. Но Джесс вдруг повернулся ко мне и спросил то, чему я совершенно не была готова. «Ева, ты согласишься выйти за меня замуж?»